Глава 4. Тотемники. Зима 1584 года, полуостров Ямал. Выбранный юной чародейкой путь начался прямо напротив острога, от северного берега реки. То есть, конечно, командовал Матвей Серьга. Девушка же лишь махнула рукой, тихонько шепнув мужу: «Вдоль кустов двинемся, пока не кончатся». И тут же отступила в задние ряды небольшой казацкой ватаги, дабы не мозолить воинам глаза. «За мной, православные!» — громогласно объявил сотник и, взявшись за передние концы своей волокуши, тронулся по галечному пляжу вдоль моря, от высадивших казаков стругов к краю серого северного неба. Воин Матвей, известно, был крепким, шел быстро и решительно. Таковыми же были и Силантий, и Ганс Штраубе, и Евлампий. Отец Амвросий шагал налегке, а вот Кудеяр-ручеек очень быстро стал отставать. Концы его волокуши зарывались в камушки, и он постоянно петлял, вытягивая то одну, то другую жердину. Путь змейкой получался чуть ли не вдвое длиннее прямого, и поди угонись за остальными. Митаюки, из ноши имевшая лишь заплечный мешок, поначалу пошла было со всеми, но потом пожалела мальчишку, вернулась и взялась за одну из слег. «Давай, навались!» Двойного худосочного тягла оказалось достаточно. Волокуша пошла прямо, хотя и не быстро. По счастью, путь на север уводил ватагу все дальше от колдовского солнца, и вскоре землю стало заметно подмораживать, и после обеда она затвердела так, что концы жердин больше не проваливались и шустро скользили по поверхности. «Ты мешок свой сверху кинь, чего мучишься?» — предложил ручеек. Митаюки послушалась, и тащить сразу стало легче. С плеч груз пропал, а волокуша оказалась все равно, заметно не отяжелела. По морозцу они пошли сильно быстрее, однако остальную ватагу все равно нагнали только поздно ночью, когда казаки уже остановились и успели собрать из слег чум. Огня не разводили, поели копченой рыбы, да водой из ручья запили, разбив тонкий еще здесь ледок. В чуме же такой толпой тоже быстро надышали, и спать было терпимо. К середине второго дня мороз заметно окреп, и ивовые заросли на востоке стали быстро чахнуть. Матвей, однако, продолжал идти вдоль берега, пока путники не выдохлись, и только на привале объявил: «Завтра от моря поворачиваем. Теперь там уж точно никаких лесов не будет. На ночь робы из шкур тавлынга надевайте, без них теперь и околеть недолго». Казак оказался прав. Ночью, без движения, даже в чуме и во всей одежде, было жутко холодно. Кабы не теплые новенькие малицы, точно без обморожений бы не обошлось. А так, люди просто замерзли. Правда, у них имелось надежное средство для согрева — собрать волокуши, взяться за концы и шагать на восток, пока не вспотеешь. Дни начинались, когда ватажники уже были в пути, заканчивались, когда казаки еще не успели остановиться. По счастью, в небесах то и дело развивались цветные сполохи северного сияния, давая достаточно света, чтобы не заблудиться в белой снежной пустоте. С погодой людям повезло. Мороз сковал все лужи и болота. Снега же покамест нападало всего по колено, так что и волокуши никуда не проваливались, и ноги в сугробах не вязли. Иди да иди. Даже жалко порой становилось останавливаться. Так ходка путешествовать получилось, что вместо волнистого снежного простора простор ровно открылся перед казаками не через 6 дней пути, а всего через 4. Матвей поначалу изменения даже не заметил, отмахав по льду с полверсты, пока Силантий, несколько раз топнув ногой, вдруг не крикнул: «Да вы гляньте, православные, что под нами? Да это же море!» «Славно!» — лаконично ответил Серьга и повернул к югу. Через 2 дня путники смогли снять малицы тавлынгов, а еще через день земля отмерзла, море покрылось промоинами, а далеко впереди, пока еще у горизонта, стала хорошо различима неровная стена зеленого густого леса. Еще половина перехода, и Матвей махнул рукой, указывая на прогалину возле впадающего в море ручья. «Привал! Прошли быстро, так что пару дней можно отдохнуть, погреться, да силы возвернуть. Силантий, выстави дозоры. Ручеек за дровами. Нужно, наконец, и горячего поесть. Остальные лагерем займутся. Тут не мешает обосноваться основательно». Митаюки от мужа отдельных приказов не получила, а потому отступила в кустарник, опустила веки, сделала несколько глубоких вдохов, уравновешивая мысли после трудного пути, развернула руки ладонями вверх и тихонько запела, подлаживаясь под окружающий мир. После изрядного перерыва в занятиях войти в нужное состояние не получалось очень долго. Но где-то через час юная чародейка все же ощутила то странное наваждение, когда все звуки, запахи, цвета исчезают и одновременно остаются, а сама ты раздваиваешься, превращаясь в подобие светлой, воздушной тени. Мир исчезает, потому что становишься его частью, неотличимым продолжением тепла, движения и света. Но остается, ведь любое изменение вокруг начинаешь чувствовать как изменение внутри самого себя, подлаживаясь и оставаясь продолжением всех перемен. Впрочем, разве словами такое передать возможно? Сие слияние возможно токмо ощутить. Впав в наваждение, Митаюки Нэ вышла к лагерю, постояла на краю. Занятые разборкой волокуш не обратили на нее внимания, не заметили. И тогда она с чистой совестью отправилась вдоль берега на юг. Без волокуши, в одних лишь легких сапожках и кухлянке, чародейка ощущала себя почти невесомой. Не шла, летела, и несколько верст до следующего ручья одолела всего за пару часов. У проточной воды ее словно защекотало. Забавно, щекотно, изнутри. Поначалу чародейка подумала, что это из-за течения. Однако же, перейдя русло вброд чуть выше по течению, Митаюки поняла, что постороннее чувство навивается спереди, из густых зарослей акации. Осторожно забравшись в гущу ветвей, девушка сразу обнаружила защитный амулет, заговоренный от случайного путника на волчатный глаз. Похоже, заклинание, нацеленное на отвод глаз и направление чужаков прочь от тропы по кругу, разрывали ее ощущение единства с миром, вызывая то самое щекотное состояние. Верная своей привычке оставлять как можно меньше следов, молодая ведьма перерезала ножом три нити, образующие знак пути, соединила чертой руны востока и запада, превращая их в бессмыслицу, и облегченно перевела дух. Едкое чувство внутри исчезло. Амулет перестал действовать, оставаясь для непосвященных внешне неповрежденным. Да и колдун не всякий приглядываться станет. Висит оберег и висит, значит, в порядке все. «Однако недалеко должно быть селение», — пробормотала ведьма, возвращая клинок в ножны. «Иначе кого амулеты стерегут?» Митаюки выбралась обратно на берег ручья, напилась сладкой прохладной воды, подумала и, поддавшись наитию, пошла вверх по течению. Спустя полверсты на южном берегу девушка заметила могучий куст шипастой акации, высоко возвышающийся над океаном скромного ивняка. Ничего не почувствовав, чародейка все равно повернула к нему. Уж больно неуместным показался ей этот куст. Забралась в гущу, аккуратно отводя в сторону ветки с острыми и длинными в мизинец шипами. И не зря. На одном из стволов нашлась трехцветная сетка, наводящая порчу семи дочерей в северном направлении. Сиречь, насылающая смертельные болезни. Выругавшись и прочитав заклинание от сглаза, Митаюки порезала сетку в клочья, вернулась к ручью, повторила отчитку, стоя в текучей воде, после чего двинулась дальше и вскоре нашла еще один куст с наводящим морок оберегом. Кто-то очень умело и старательно закрывал южный берег ручья от обитателей севера, кружая их, сбивая с пути и отравляя порчей. То ли менквы местных сильно донимали, то ли нинэй-нинэц повадились в угодьях сирти охотиться, но защита оказалась выстроена плотная и умелая. Решив, что чистого от порчи участка шириной в пару верст для прохода в атаге вполне достаточно, юная чародейка вернулась обратно по ручью. Вдоль берега двинулась дальше, теперь куда более старательно прислушиваясь к миру и выискивая глазами странности и несуразности. Вскоре заметила одинокую березу, повернула к ней и... едва не наступила на таящегося среди кустов воина. Крепкий парень, лет 20, в замшевой кухлянке и мягких катаных сапогах с подшитой на подошву кожей, устроил себе лёжку у самых корней ивового куста и почти полностью скрывался ветвями. Вид у него был ленивый, на тропу сирти поглядывал в полглаза, однако этого вполне хватило бы, чтобы заметить идущего вдоль моря врага. Мысленно ругнувшись, юная чародейка пробралась к березе и, естественно, нашла на стволе оберег от потаенной беды, большой кленовый лист, окруженный плетением с рунами. Незваную гостью амулет почуял, лист завял. Надеясь это скрыть, Митаюки оборвала ножку листа. Пусть воины думают, что все случилось из-за случайного повреждения. Пробравшись чуть дальше, чародейка нашла и лагерь караульных, несколько гамаков, висящих под плетеным навесом, и толстые кувшины с густым кисло-сладким фруктовым отваром на корнях рогоза. Фрукты не давали отвару портиться, а рогоз придавал сытости. Одного кувшина обычно хватало двум воинам на 5 дней дозора. Несколько глотков утром, днем и вечером утоляли жажду, наполняли желудок, и готовить ничего не нужно. Через 5 дней по обычаю приходила смена, и отъедались воины уже дома. 2 гамака были заняты, 3 оставались свободны. Это означало, что не меньше 3 сиртя бродили где-то неподалеку. Если среди них есть колдун, пусть и не самый умелый, недолго и попасться. Митаюки отступила так же осторожно, как прокралась к березе. У моря перешла на быстрый шаг и помчалась к ватажникам. Казаки уже успели не просто поставить лагерь, но и поесть, и даже спать легли. Здешний день оказался обманчивым. Близкое колдовское солнце крало у ночи изрядную часть темноты. Вокруг было еще светло, но на севере море уже давным-давно исчезло в темноте. Один только серьга хмуро сидел у костра, подбрасывая время от времени в пламя сухие веточки. Услышав шаги, вскинул голову, поднялся навстречу, схватил в крепкие и тяжелые объятия, крепко расцеловал. «Где же ты была, женушка? Я уже извелся весь!» «Там дальше, версты 4 отсюда, дозор ратный стоит», — махнула рукой Митаюки. «Сертя земли свои от дикарей сторожат». «Это плохо», — пригладил ее волосы муж. «Коли так близко, могут и заметить. Придется идти с рассветом, брать, дабы первыми успеть. Что ж ты одна-то бродишь, ненаглядная моя? А ну, случись что? Волчатник там, язычники, али ногу подвернешь? Ты же меня найдешь и спасешь, Любый». От прикосновений и столь явной тревоги сурового воина у Митаюги защемило сердце, и по спине пробежали горячие мурашки. «Поднимешь на руки и вынесешь». Матвей серьга хмыкнул и подхватил свою жену. То ли сам захотел, то ли ее желанию поддался. Митаюки обняла его за шею, качнулась вперед, слегка куснула за ухо, прошептала. «Тут же тепло. Зачем нам спать со всеми, Матвей?» Казак, хмыкнув, просто пошел вперед, мимо чумы и дальше в кустарник, не разбирая дороги, проламываясь через заросли, словно могучий тавлынг. Притоптал прутья, опустил на них жену, расстегнул пояс. Митаюки тоже рванула застежку и содрала с себя кухлянку, уже горя, уже предчувствуя, как опять окажется в объятиях могучего, несокрушимого дикаря. Слабая, беззащитная, покорная, в руках крепких и надежных, как крепостная стена. И как сила эта вольется в нее и станет ее частью, вознеся чародейку к небесам власти и наслаждения. Казак явно соскучился по жене. И его сил хватило до полуночи, когда погасло не только настоящее, но и колдовское солнце. После небольшого отдыха в объятиях Матвея чародейка очень быстро поняла, что в кустарнике не так уж и тепло, и потянулась за одеждой. Серьга тоже оделся, отправился к чуму. Когда ведьма его нагнала, сотник уже разговаривал с разбуженным немцем. «Ты воин опытный, сделаешь тихо», — полушепотом объяснял Матвей. «Больно близко, управиться надобно, пока нас не заметили». «Под березой они стоят», — добавила Митаюки, поняв, о чем идет речь. «Дерево окрест единственное, трудно не заметить. За ручьем, 5 гамаков у дозорных». «Коли в смену спят, то и 10 может оказаться», — сделал вывод Штрауба. «Еще 4 возьму, сотник, дабы уж не ошибиться». Он поднял лицо к небу и добавил. «До рассвета управлюсь. Перед восходом сон зело сладкий». Митаюки зевнула и полезла в чум. «С делами ратными мужчины и без нее управятся». Не успела юная чародейка закрыть глаза, как ее разбудил тревожный крик. Вместе с остальными казаками девушка выскочила из чумы и только тут поняла, что уже светает. Тревогу поднял стоящий в дозоре кудияр. На юге, верстах в 4, ярко полыхала макушка едва выглядывающего над горизонтом дерева. «Проклятье, немец!» — сплюнул Матвей. «К оружию, други! Брони одевай! С собой ничего, кроме оружия, не брать. Похоже, Штрауба нашего выручать надобно». Вооружаться для казаков было делом привычным. Кто поверх кафтана кольчугу через голову, словно косоворотку, натянул, кто юшман пластинчатый на боку крючками застегнул, кто калантарь от обычного кафтана токмо нашитыми пластинами отличен, напялил. Опоясались саблями, похватали, кто рогатины, кто пищали, кто бердыши за спину забросил. Отец Амвросий, широко перекрестившись, взял в руку саблю, на пояс, однако, не повесив. Евлампий и Никифор схватили за концы волокушу с 2 кулевринами и огненным припасом. Считанные минуты, и 10 воинов быстрым шагом устремились вперед. Вскоре они перешли ручей, и на том берегу их встретил Ганс Штрауба, сотоварищи. «Что?» — вопросительно выдохнул Матвей. «Клянусь святой Бригитой, здешние язычники службу дозорную правильно несут», — виноват развел руками немец. «Полыхнуло, когда нам сажен 100 всего до ворога оставалось. Сигнал тревожный сиртя подали, да сразу и ушли, ни единого мы не застали. Погнаться хотели, но там на траве самострел насторожен. Хоть его заметили вовремя, посему отступить я велел. Может, статься тропа-то ложная, к ловушкам ведут». «Тут токмо море настоящее», — тихо произнесла Митаюки. «Это верно», — кивнул Силантий. «По пляжу-то при отливе куда как спокойнее двигаться. Там ни ямы ловчей быть не может, ни капкана средь гальки не спрятать». «Чем дольше ждем, тем больше сил по тревоге ворог собрать успеет», — добавил Ганс Штраубе. «Что прикажешь делать, атаман?» «А после вещички заберем», — махнул рукой Матвей Серьга. «А ныне вперед, пока не спохватились». Дальше ватага шла уже не спеша, отдыхая после предрассветной пробежки. Примерно через час дыхание путников восстановилось, однако шагом Матвей не ускорял. Силы воинов стоило поберечь, ведь по чужой земле шагали, неведомой. Нападение в любой миг случиться может. «Стойте!» — неожиданно для всех крикнула сзади Митаюки. «Чего еще?» — оглянулись на нее казаки. «Акация стеной стоит», — указала в сторону от берега молодая ведьма. «Шипастая, через нее в здравом уме никто не полезет, обойти попытается». «Ну и что?» — пожал плечами Никифор. «Где ты видел, дикарь, чтобы деревья ровной линией росли?» — презрительно дернула верхней губой лучшая ученица дома девичества. «Ровной чертой токмо стены во острогах рубят, а рвы копают». «Мыслишь, посадил их тут кто-то?» — первым сообразил немец. «Под углом к берегу. Кто-то нас, словно рыбу речную, вверху с узким горлышком заманивает». «Чего же теперь делать-то?» — неуверенно спросил Кудияр, тиская ратовище копья. «Назад возвертаться?» «Зажечь фитили», — перекрестившись, приказал Серьга. «Молись за нас, отче. Ныне на молитву первая надежда». Силантий первым высек искру, и от его бересты остальные стрелки запалили свои фитили. Заправили их в замки пищалей. «Матвей!» — окликнул сотника немец. «У тебя среди всех глаз самый острый. От сего мастерства ныне судьба наша зависеть может. Может, ты позади с кулевринами пойдешь? Приказы твои мы оттуда услышим». «И то верно», — одобрительно кивнул Силантий. «Коли беда случится, каждый выстрел на вес золота будет». «Тогда ты в голове выступай», — согласился с доводами сотника Серьга. Отошел назад, проверил запальники кулеврин, заглянул в ствол, удовлетворенно кивнул, приказал Евлампию и Никифору. «Давайте, братцы, на плечи жердины поднимайте». И как только парни выполнили команду, повернул пущенки поперек носилок, цепляя гаками за слеги. Отец Амвросий тем временем, сжав в ладонях нагрудный крест и шепча молитвы, медленно шел по берегу далее. Пояс с саблей висел у него через плечо, а поясаться оружием священник так и не посмел. «Отче!» — спохватившись, кинулась следом Митаюки. «Куда же ты один в ловушку, святой отец?» Священник, полностью отрешенный, ее словно не слышал. Хорошо, хоть шел не очень быстро, и юная чародейка его легко обогнала, настороженно глядя по сторонам. Высокая стена черной акации, почти лишенной листьев, потихоньку приближалась к берегу. Она высоко поднималась над ивовыми зарослями и почти не имела просветов. Тот, кто сажал и растил кустарник, очень старался. «Куда убегли оглашенные?» — запыхавшись, схватил за плечо священника Силантий. «Остальных обождите». Отец Амвросий чуть качнулся и замер, удерживаемый силой, а юная чародейка пошла дальше. Во второй руке десятник держал рогатину и схватить Митаюки не мог. Девушка сделала еще несколько шагов, прищурилась, сорвалась на бег, продираясь через траву к стене кустарника, и замерла возле качающейся на ветру змейки, свернутой на руне вечной жизни. Знак, призывающий зверя. Митаюки Нэ пошарила глазами по сторонам и вскоре заметила комок красной шерсти с 5 растопыренными нитями. Совсем чистый, не запыленный, не заросший паутиной. Похоже, кто-то сорвал замковый узел совсем недавно и освободил знак зверя от запретов. «Великий ты Муэдэни!» — охнула ведьма. «Это же тотемники!» Она обернулась и громко закричала. «Здесь живут тотемники! В проходе прячутся чудовища!» Ватага остановилась, словно споткнувшись, глядя на полосу влажной гальки, лежащую между морем и зарослями акации. Шагов 10 в ширину и с полсотни в длину. «Фитили не потухли?» — быстро перекрестившись, спросил Ганс Штраубе. «Копейщики вперед и влево, в одну линию уступом стрелкам приготовиться. Вперед!» Ватага, перестроившись, вошла в проход. Шаг, другой, третий. Море вдруг зашипело, забурлило пеной, вскипело брызгами, и из воды взметнулись три головы на длинных шеях, стрельнули раздвоенными языками. Каждая голова размером с телегу, шея толщиной с лошадь, и все три одновременно метнулись к людям. В ответ оглушительно громыхнули пищали, вырывая из голов кровавые клочья и закрывая маленький отряд белой пеленой. Неожиданный болезненный отпор вынудил твари отпрянуть, но тут же они снова метнулись вперед, раскрыв огромные пасти. Кто-то из казаков заскулил от ужаса, но место в строю не бросил, и пасти напоролись на вскинутые навстречу рогатины. Пищальщики бросили оружие и выхватили сабли, рубя чешуйчатые морды. Отец Амвросий вскинул навстречу чудищам святой крест. «Сгинь! Сгиньте, твари бесовские!» Одна из гигантских змей замотала головой, не в силах избавиться от засевшей в небе рогатины. Нырнула, вынырнула, отплыла дальше в море, а две других опять накинулись на столь близкую, но колючую добычу. Бросок головы с распахнутой пастью, новый крик ужаса, и змея вздела вверх морду, тряхнула, пропуская добычу глубже в горло. Меж ее зубов торчали, судорожно дергаясь, ноги в шароварах и сапогах. Оглушительно жахнула кулеврина, шею разорвало пополам, и голова с добычей размашисто шмякнулась на гальку. Одновременно, не выдержав отдачи, кувыркнулись с ног Никифор и Евлампий, заползали на четвереньках, оглушенно тряся головами. «Вставай!» — заорал на них Матвей, зло пиная сапогами. «Встать! Жерть поднимайте!» Четверо казаков бросились к сотоварищу. Один приподнял тяжелую челюсть, трое за шаровары вытянули несчастного из пасти зверюги. Все остальные, держась плечом к плечу, закрывали друзей собой, выставив копья. Наученная опытом гигантская змеюка втыкаться мордой в сверкающие наконечники не спешила и раскачивалась чуть в отдалении, нависая сверху, целилась схватить тех, что копошились сзади. Серьга наконец-то смог поставить парней на ноги, поднял заряженную кулеврину, наложил на жерть, укрепился гаком, прищурился, ловя подвижную цель, ткнул фитилем в запальник. Опять жахнул оглушительный выстрел, раскидавший всех трех пушкарей. Однако из головы твари вырвался огромный, чуть не в треть черепушки, кровавый шмат, и тварь мгновенно кинулась прочь. Только осталась среди волн длинная, на много сажений, кровавая полоса. «Пищали, заряжай!» — холодно приказал Ганс Штраубе, двумя руками опираясь на рогатину и осматривая поверхность моря. «Силантий и Семенко, Кудияр, пушкарям помогите, они, похоже, сами не пройдут». «Семенко того, Ганс, сам не ходит», — хмыкнул десятник. «Где ему сотоварищам помогать?» Молодой казак, вытащенный из пасти зверя, сидел на гальке с ошалелым видом и стряхивал с себя вязкую белую слизь. «Ну так другого кого возьми?» — брезгливо поморщился Штраубе. «И во имя святой Бригитты уходим отсюда, мало ли еще кто заявится». По южную сторону от колючей стены из черной акации начинался лес. Самый настоящий сосновый бор с многоохватными деревьями, по коре которой полз вверх зеленый влажный мох с подлеском из стройного можжевельника и пушистых елочек, с густыми зарослями высоченного по пояс папоротника, выстилающего все маломальски освещенные участки. Казаки быстро удалились от моря в эту сочную зелень, пахнущую смолой и пряностями. Собрав пушкарей и огненные припасы, казаки миновали пляж еще раз и долго пробирались между деревьями, прочь от проклятого места, пока не оказались на берегу небольшого озерца, глубиной по колено и полусотни шагов в окружности. Несчастный Семенко тут же влез в него прямо в одежде, торопливо смывая начавшие подсыхать змеиные слюни. «Что же ты за бестолочь такая, однако?» — сплеснул руками Силантий. «Ты бы напиться сперва дал, что ли? Всю воду изгадил, шельмец!» «Отстань!» — отмахнулся ватажник, сбросил броню, кафтан и сапоги и продолжил отмываться в рубахе и шароварах. Остальные казаки, посмеиваясь, стали рассаживаться вокруг, отдыхая и приходя в себя. Ганс Штраубе, пройдя вдоль воинов, остановился перед ведьмой. «Давай, Митаюки, сказывай, о каковых тотемниках ты на медне кричала, и откуда сие чудища ужасные взялись?» Тотемниками в народе Сиртия северные племена кличут, немец, каковы ветхой старине привержены и обычаи из древнейших времен не меняют. Юная чародейка тоже села на землю, поджав под себя ноги. Сказания моего народа повествуют, что когда-то у всех племен и народов были свои тотемы, священные животные, которым поклонялись предки и которые сим предкам были предводители. «Фу, мерзость!» — отца Амвросия аж передернуло. «Мало вам в язычестве погрязнуть, так вы даже не истуканам, а скоту поганому поклонялись». «Да, отче», — легко согласилась ведьма. «В племенах самых мудрых, южных и сердцевинных колдуны и вожди давно поняли, что звери не в силах даже близко сравниться с сертя ни в чем, что зверье лесное есть лишь мясо для еды и кости для поделок, просто шкуры для одежды и домов и клыки для оружия. Однако же на севере очень многие племена, как встарь, продолжают поклоняться тотемам и полагаться на их помощь». «У них нет золота, нет истуканов?» — встревожилось сразу несколько казаков. «Все есть», — поспешила успокоить ватажников ведьма. «Они поклоняются и мужским богам, и женским, и принимают посвящение мальчиков через золотой песок. Однако же покровителем воинов у них считается тотемный зверь, какового они призывают с собой на битвы и на какового полагаются в защите селений. Мыслю, мы попали к племени Нуеров. Раз змеи вступились за дозорных, когда мы проходили через запретное место, так сие выходит». «И теперь все здешние змеи будут на нас охотиться?» — громко спросил из середины лужи уже совсем голый Семенко волк. «Нет, это же просто звери», — пожала плечами Митаюки. «Чтобы они вступились за свой род, нуеров нужно приманивать амулетами или вызывать шаманским обрядом. У племени только один тотем. Здешние сиртя могут позвать только нуера. Это водяная змея, в лесу ее можно не бояться». «Здесь везде вода», — развел руками немец. «Земли такие». «Ну и что?» — удивилась ведьма. «Вы же воины. Вы не должны бояться опасности». «Хотелось бы знать, какой именно», — степенно поинтересовался Силантий. «Если нас найдет здешний колдун», — повернула к нему лицо юная чародейка, — «он призовет Нуера и направит против нас. Если мы придем к селению Сиртя, колдун вызовет Нуера туда». «А потом?» «У тотемников не бывает потом», — покачала головой Митаюки. «К ним на защиту приходит самый злой и могучий зверь-покровитель. Он убивает врагов Сиртя, и селение живет дальше». «Но ведь мы прошли мимо здешних зверюк», — воинственно воскликнул Кудияр. «Там у воды висит амулет», — повернулась к нему юная чародейка. «Дозорные сорвали его защиту, и оберег вызвал нуеров к запретному месту. Странно, что их было три, а не один. Однако же я не сильна в сих премудростях. Может статься, общий морской берег обороняют от внешнего врага тотемы сразу нескольких родов? Вот. Теперь тотемники подождут пару дней, чтобы нарушивших границу чужаков наверняка съели, и снова вернуться сторожить порубежье». «Тогда что будем делать мы?» — прямо спросил Штрауба. «Выберите другое чистое озерцо и остановитесь на отдых», — пригладила колени ученица-служительница смерти. «Я же пока найду селение и приведу вас прямо к нему. Я Сиртя, мой облик для тотемников привычный. Меня никто ни в чем не заподозрит». «Ну, это не тебе решать», — внезапно отпрянул немец. «На то у нас атаман имеется. Что прикажешь, Матвей, как дальше поступим?» «Подождем, пока Семенко, наконец, скоблить себя перестанет, и другое озерцо искать пойдем», — усмехнулся казак. «Вода будет, без жратвы пару дней вытерпим. Ты управишься за два дня, девочка моя?» «Да, муж мой», — уважительно поклонилась Митаюки. «Хороший план, так и поступим».